Будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Иакова 5:7. Друзья, вот если бы сейчас Христос пришел бы за невестой, готов ли каждый здесь из нас в воскресный день, вот в этот час, уйти с Иисусом в край небесный? Мы с вами говорим всегда, что скоро Он придет за нами, но все же думаем, друзья, что это скоро за горами, что это скоро далеко, что это скоро не сегодня, и, оставляя жизнь бесплодной, опустошаемся легко. Спроси сейчас себя, мой друг, будь искренним перед собою, готов расстаться ты с землею, как если бы сегодня вдруг Господь пришел бы за тобою. Остановись и оглянись, сейчас ты на какой ступени, ведущий вверх или же вниз? Скажи, готов ты к восхищению? Быть может, скажешь ты не сразу, или вовсе промолчишь, мой друг, а может быть, греха проказой давно сражен твой бедный дух, а может быть, угасло пламя молитвы искренней в груди, и ты уже давно не с нами, и опустил святое знамя Христовой жертвенной любви. И, может быть, вполне приличным ты кажешься, мой друг, себе, но, может, только по привычке ты слышишь слово о Христе. А внешне чтишь Христа устами, а внешне ты сестра и брат, бываешь каждый раз в собрании, а в духе так или не так? И, может быть, давно остыла любовь к Христу в груди твоей, и, может, все, что раньше было, давно предал забвению ты? Тогда напрасно топчешь ты порог молитвенного дома. Среди житейской суеты, земной греховной красоты, ты стал давно ее знакомым и постепенно позабыл ту с Богом радостную встречу. А хочешь, я тебе отвечу, когда ты к Господу остыл? Быть может, в жизни ты когда-то неправду в сердце допустил, а может быть, сестру или брата от всей души ты не простил, или за богатствами в погоню ты превратил бытье свое. Служил не Богу, а мамоне, и стал давно рабом его. А может быть, огонь неверия твой дух сомнением обжигал, а может, просто на колени уже давно ты не вставал. Да мало ли в жизненной дороге греха и зла царит вокруг. Всегда ли думал ты о Боге, всегда молился ты, мой друг? О нет, как часто, к сожалению, мог не хотеть или забыть встать перед Богом на колени и о прощении молить. И постепенно, день за днем, и постепенно, год за годом, все дальше уходил от Бога, все меньше благ ты видел в нем. Ужель забыл ты о любви Христа Иисуса, Сына Божия, забыл о жертвенной крови и стал на путь греховно-ложный? Но может Бог тебя простить за все твои Ему измены? В нем нет и тени перемены, чтоб отступить от слов своих. Немедли, друг, прийти к Иисусу с головой повинной, твоей душе в твоей груди покаяться необходимо. Поправь же ты светильник свой, начни как будто бы все снова, чтоб в твоем сердце был покой такой, чтоб к встрече быть готовым. Аминь.